Толик проснулся в большой комнате. Было утро. Солнце ярко светило сквозь окна, и большой цветистый ковер на полу как будто горел под этим ослепительным светом. Откуда у нас этот ковер? Вчера его не было. И таблички этой не было. Умываться по утрам не обязательно. Это, наверное, все папины шутки. Он скинул одеяло, соскочил с постели и полез под кровать за тапочками. Вместо тапочек там стояли новенькие ботинки. Толик вытащил их, и, попав под солнечный луч, ботинки вдруг засверкали так, что смотреть на них можно было лишь прищурившись. Сверкали подметки и шнурки, которые были почему-то желтого цвета. Ботинки были очень тяжелыми. Приглядевшись, Толик увидел, что шнурки представляли собой металлические цепочки. Подметки тоже были сделаны из какого-то металла. И вообще, ботинки были какие-то ненастоящие, как будто их сняли с новогодней елки. Наверное, чьи-то чужие ботинки. Толик задвинул их опять под кровать. Рядом с кроватью на металлическом белом стуле лежала одежда. Стул блестел, как хорошо начищенный пионерский горн. Удивляясь все больше, Толик развернул рубашку и брюки. Они оказались удивительно легкими, но пуговицы были большими и сделаны из того же металла, что и подметки. Одна пуговица на рубашке весила, наверное, столько же, сколько вся рубашка. Костюм тоже был каким-то маскарадным. Толик понял это окончательно, когда разглядел на рубашке золотую звездочку героя Советского Союза. В недоумении Толик огляделся по сторонам и лишь сейчас понял, что он находится вовсе не в своей комнате. Комната была просто огромная. Под потолком висела гигантская люстра с тысячами стекляшек, которые переливались на солнце. Вдоль стен до самого потолка тянулись колонны. Возле колонн стояли большие вазы. Все было очень большое, массивное. Толику показалось, что он где-то уже видел эту комнату. Вернее, не комнату, а целый зал. Ни у кого из папиных и маминых знакомых не могло быть такого зала. Толик подошел к вазам. Первая ваза была доверху наполнена конфетами «Белочка». Во второй лежали плитки шоколада, в третьей — пирожные. Все 44 вазы были наполнены какими-нибудь сластями. Но Толик не обрадовался этим сластям. Наоборот, с каждой минутой ему становилось все тревожнее. Это уже не было похоже ни на маскарад, ни на шутку. В комнате было очень тихо, и снаружи тоже не доносилось ни одного звука, несмотря на то, что окна были открыты. Не было слышно шума автомобильных моторов, людских голосов, шарканье метлы дворника. Не было слышно ничего. Как был в трусах и рубашке, Толик подбежал к окну и выглянул наружу. Он увидел пустынную площадь, залитую асфальтом. Возле площади стояли здания, которые тоже показались Толику знакомыми. Они были двух- и трехэтажными, с колоннами, башенками, громадными зеркальными окнами. Здания старинной постройки, похожие одновременно и на дворцы, и на магазины. Универмаг, гостиный двор, детский мир, лакомка. Это была площадь магазинов. Толик не узнал эти магазины, потому что они стояли все подряд, вместе, хотя должны были находиться на разных улицах города. И теперь стало понятно, почему ни одного звука не доносилось из раскрытых окон. На площади не было ни одного человека, ни одного автомобиля, ни даже хотя бы голубя. Не было ничего, что могло разговаривать, шуметь или двигаться. В зеркальных витринах безмолвно застыли манекены, протягивая неизвестно кому яркие полотна материи. На мертвой площади манекены и сами казались мертвецами, но Толик даже обрадовался им, потому что они хоть чуточку походили на людей. И все же смотреть на пустынную, залитую ярким солнечным светом площадь было почему-то неприятно. Никто не входил в распахнутые двери магазинов, и никто не выходил из них. Никого не было видно за окнами лестничных переходов. Магазины стояли на вытяжку, как часовые, в ожидании неведомых покупателей. Больше на площади ничего не было. Даже ветра не было. Толик оглянулся. Кровать и стул стояли посредине комнаты. Отсюда они казались маленькими и одинокими. И Толику тоже показалось, что он остался совсем один в целом мире, один на всей земле, откуда вдруг по неизвестной причине ушли все люди. По старой привычке Толик закрыл глаза, чтобы проверить, не сон ли это. Долго, минут пять, стоял с закрытыми глазами. Когда же он осторожно приоткрыл один глаз, то увидел, что ничего не изменилось. Толик пересек комнату зал и подошел к двери. Тяжелая, с украшениями в виде розочек и завитушек дверь распахнулась перед ним сама, и Толик попятился. Он постоял немного в раздумье, внимательно посмотрел в щель между дверью и косяком, думая, что там кто-то спрятался, но никого не увидел. Втянув голову в плечи, Толик шагнул за порог, ожидая, что его сейчас ударит током или произойдет еще что-нибудь страшное. Но опять ничего не случилось. Вниз спускалась широкая лестница с мраморными ступенями и мраморными перилами. Эта лестница показалась Толику знакомой. Он где-то видел ее, но никак не мог вспомнить, где. Чего-то не хватало на этой лестнице, кажется, ковра. Во всяком случае, ступать босыми ногами по холодному мрамору было не очень приятно. Поеживаясь, Толик спустился вниз. На улицу вела еще одна дверь, толстая, с зеркальными стеклами и большими золотыми ручками. Она также открылась сама, едва Толик подошел к ней. На этот раз Толик уже не удивился. Он решил, что у дверей есть какой-нибудь скрытый механизм, который начинает работать, если к нему приблизится человек. В конце концов, при теперешней технике это уж не так трудно сделать. Толик вышел на улицу. Перед ним лежала уже знакомая площадь. Снизу она казалась еще больше и еще пустыннее. «Эй! Кто тут есть?» Сбоку послышался какой-то шорох. Толик обернулся, и у него, как когда-то у Чичи, задрожали сначала ноги, потом руки и, наконец, даже уши. Перед Толиком стоял и смотрел на него своими большими глазами железный человек. На нем не было никакой одежды, но его нельзя было назвать голым, как нельзя назвать голым, например, камень. У него были руки, ноги и голова. У него были даже нос и рот, который улыбался неизвестно чему. Улыбка как будто застыла на его лице. На безволосой железной голове рос один единственный волос, тоже железный. Волос был длинный, с шариком на конце. Все это Толик разглядел в одну секунду. В следующую секунду он отпрянул назад и прижался к стене, ожидая немедленной смерти. Железный человек молча смотрел на Толика и не шевелился. Но в неподвижности его было что-то страшное. Это была не неподвижность чего-то живого, а неподвижность машины. Толик медленно, едва заметно, вжимаясь спиной в стену, передвинулся на несколько сантиметров. Все так же улыбаясь, железный человек чуть-чуть повернул голову. И тогда, не помня себя от страха, Толик оторвался от стены и бросился бежать наискосок через площадь. Но сразу же за его спиной возник металлический звук тяжелых шагов. кто-то бежал за ним, не догоняя и не отставая. Собрав последние силы, Толик побежал еще быстрее. Шаги за спиной загремели еще громче. Тот, кто бежал сзади, не произносил ни слова. Но Толик чувствовал, что он уже не в силах бороться со своим страхом. Ноги у него подкосились, и он упал на асфальт посреди площади, закрыв голову руками. Он знал, что на него обрушится сейчас удар железной руки, и это будет последнее, что он успеет почувствовать. С какой-то не очень сильной обидой, почти равнодушно. «За что? Что я ему сделал?» Толик закрыл глаза и приготовился к смерти. Но вокруг было тихо. Шаги смолкли. Лишь где-то рядом с Толиком громко и часто стучали невидимые молоточки. Толик не сразу понял, что слышит стук своего сердца. Наконец Толик решился открыть глаза. Он выглянул из-под руки и увидел железного человека. Тот стоял совсем рядом, метрах в трех. Он был совершенно спокоен, как будто и не бежал только что, а на его железном лице сияла все та же улыбка. «Вы чего?» «Непонятно». «Я боюсь». «Пожалуйста, ты можешь делать все, что хочешь. Ты не можешь делать того, что не разрешается». Толик заметил, что когда железный человек говорил, на его лице ничего не менялось, даже губы не шевелились. Они застыли в вечной улыбке. Постепенно страх Толика стал проходить. Нельзя сказать, чтобы он чувствовал себя совсем хорошо, но он видел, что пока железный человек не собирается его убивать. Во всяком случае, когда человека собираются убить, с ним особенно долго не разговаривают. «Вы настоящий?» «Я настоящий». «Почему же вы такой железный?» «Я настоящий робот». «Почему же вы разговариваете?» «Я умею разговаривать». «Можно? Я буду вас спрашивать». «Ты можешь делать все, что хочешь. Ты не можешь делать того, что не разрешается». «А кто это мне не разрешает?» «Волшебник». Толик вскочил на ноги. Он вдруг все вспомнил. Он понял вдруг сразу то, о чем смутно догадывался еще раньше. Это было вчера. А может быть и не вчера, а 1000 дней или 1000 лет тому назад, но это уже не важно, потому что мальчик с голубыми глазами ему не приснился. Толик Рыжков, бывший ученик 4-го класса, бывший сын папы и мамы, находился сейчас во вчерашнем дне. И как будто в подтверждение этих мыслей на дальнем конце площади послышался шум мотора. Толик увидел большую черную автомашину, которая мчалась прямо к нему. Машина была без шофера, она двигалась сама собой, а на заднем сиденье, развалившись, сидел тот, кого Толик и ожидал увидеть. Машина сама остановилась возле Толика. «С добрым утром! Почему ты ходишь босиком? Разве тебе не понравились ботинки с золотыми подошвами и шнурками? Они такие же, как и у меня. Смотри. Ха, а разве тебе не понравился костюм с золотыми пуговицами? Я сам придумал такой фасон. Там золотая звездочка. Это я тебя наградил. Я же знаю, что ты мечтал стать героем. Вот я и хотел сделать тебе приятное. Ведь ты мне все-таки нравишься». «Я не совершил никакого геройского поступка. Мне все равно нельзя носить звездочку». «А лучше всех играть в шахматы тебе можно? И разве ты заслужил звание лучшего игрока в хоккей? Ха-ха-ха! Не бойся! Как раз за это ты мне и понравился. Я для тебя изо всех сил стараюсь. Я уже на тебя ни одну спичку истратил. Даже стул сделал серебряный. А спал ты во дворце пионеров. Разве тебе там не понравилось? Ну, конечно. Как это я раньше не догадался? Зал и лестница. Все это я уже видел раньше. Они из дворца пионеров. Что же ты не благодаришь меня? Спасибо. О, не стоит. Я уверен, что мы станем большими друзьями. Здесь ты получишь все, что угодно. Мы будем самыми счастливыми людьми в мире. Ведь нам совершенно не надо работать или учиться. Ты просто еще не привык. Для начала я советую тебе забыть папу и маму. Не надо. Пожалуйста, не надо. Как хочешь. Тебе же хуже. Ведь ты все равно отсюда не уйдешь. И твой Мишка тоже никуда не уйдет. А где Мишка? Почему Мишка не приходит? Об этом знаю один я. Я волшебник. Тебе об этом знать не обязательно. Твой Мишка грубиян и невежа. Он не хочет жить во дворце. Он не хочет со мной разговаривать. Он отвратительный человек. В нем совершенно нет лени и жадности. И если он не исправится, я превращу его... Я еще придумаю, во что его превратить. Я волшебник! Мальчик, кажется, не на шутку рассердился. Он кричал, и глаза его вспыхивали недобрыми голубыми огоньками. Толик испугался, как бы мальчик в гневе не вздумал его превратить во что-нибудь. Толик отступил на шаг от машины и съежился, чтобы казаться тихим и безобидным. Мальчик заметил это. Не бойся, с тобой ничего не случится, ведь ты жадина, и я о тебе позабочусь. Ты видишь этого железного балбеса? Он тебя охраняет. Он повсюду будет ходить за тобой. Толик взглянул на железного человека с тайной надеждой, что тот обидится на слово «балбес» и огреет мальчика своей железной рукой по уху. Но железный человек даже не пошевелился. Зато мальчик, перехватив взгляд Толика, захохотал. Ха-ха-ха! Он не обижается! Эй, ты! Как тебя зовут? Железный балбес! Разве тебе не обидно? Непонятно. Балбес – обидное имя. Я робот. Я не умею обижаться. Каковы твои обязанности? Он может делать все, что хочет. Он не может делать того, что не разрешается. Я всегда нахожусь рядом. Понятно. Он всегда рядом. Тебе нельзя делать того, что не разрешается. Но ты быстро привыкнешь. Ходи и смотри, тебе понравится. А когда тебе понравится, мы станем друзьями. Мальчик откинулся на сиденье, и сразу же машина сорвалась с места и быстро скрылась из виду. Толик повернулся к железному человеку. После того, как уехал мальчик, Толик подумал, что неплохо было бы завести дружбу с этим роботом. Какие бы железные мозги ни были у него, они не могут быть умнее человеческих. Во всяком случае, думал Толик, обмануть его будет нетрудно. Где Мишка и Майда? Непонятно. Мишка!